Все, как бывало раньше. Просто веселимся и бесимся, играем в футбол, угощаем себя чем-нибудь вкусненьким. Мы можем погулять в парке или отправиться в кино, зайти в зал игровых автоматов или в свое удовольствие побродить по торговому центру. Одним словом, счастливо проводим отведенные нам часы. Но все же мы понимаем, что эти дни существенно отличаются от того времени, когда мы жили под одной крышей. Теперь, проведя вместе обычный и в то же время необыкновенно чудесный день, нам приходится прощаться. Часы никогда не замедляют свой бег. В нашей жизни был период, когда мы с ним оставались вдвоем, пока его мама была в Японии, пытаясь восстановить все то, от чего она в свое время отказалась ради меня. Именно тогда я и понял, что мы с Пэтом уникальны и неповторимы. Я стоял у ворот его начальной школы, немного в стороне от группы матерей, ожидающих своих детей, и чувствовал, что нет в этом мире людей, похожих на нас. Но с тех пор это ощущение стерлось. Оказывается, мир наполнен людьми, похожими на нас. Даже в Макдоналдсе было множество таких же, как я и Пэт. По воскресеньям закусочная забита папами на один день, которые ведут никому не нужные пустые разговоры со своими настороженными детьми самых разных возрастов. Здесь вы видели и очаровательных малышей, и угрюмых подростков с пирсингом. При этом отцы совершенно искренне старались общаться, переводя взгляд со своего ребенка на часы, дабы наверстать упущенное время. Впрочем, это им никогда не удавалось. Мы избегали смотреть друг другу в глаза, то есть я и другие папы на один день. Правда, между нами существовало некое негласное робкое братство, особенно когда возникали неприятные сцены, слышались всхлипывания, повышались голоса, неожиданно с фырканьем отодвигался в сторону сладкий пирожок, или кто-то вдруг начинал очень громко требовать соединить его с мамой по мобильному телефону. Мы, воскресные папы, понимающе посматривали друг на друга с чувством солидарности. Когда между мной и Пэтом в очередной раз повисло молчание, я обратил внимание на то, что за соседним столиком как раз такого папашу и мучает его дочурка, девочка лет 10, с огромными, как блюдца, глазами и с яркой лентой в волосах. «Я вегетарианка», сообщает она по-французски, отодвигая от себя нетронутый Биг Мак. У ее отца тот же отвисает челюсть. «Когда это ты превратилась в вегетарианку, Луиза? Еще на прошлой неделе ты ею не была. Помнишь, ты съела огромный хот-дог перед тем, как мы пошли в кино смотреть «Короля льва»?» «Я не ем телятину», продолжает эта крошка по-французски. «Я не ем говядину». «Я тебе не верю», — отвечает обескураженный отец. «Почему же ты не сказала мне, что стала вегетарианкой? И твоя мама мне ничего об этом не говорила». «Вот ведь не повезло бедняге», — подумал я, и перед моими глазами словно промелькнула вся история его любви. Возможно, это был служебный роман. Женщина, излучающая само очарование и окутанная ароматом духов от Шанель, работала в парижском филиале его компании. Она, скорее всего, говорила с неповторимым акцентом, который заставлял таять сердце любого взрослого мужчины. Затем их подхватил вихрь ухаживания с любованием красотами двух великих столиц, с гулянием под луной и дорогими букетами цветов. Затем последовала внезапная и, возможно, незапланированная беременность. А потом, когда секс наскучил, Она купила билет.